Симус идиот, который слушает Джо, явно не ушами, короче. Профессор МакГонагалл, я вынуждена буду направить жалобу попечительскому совету. Дурмстранг считается школой темных искусств, но там не творят таких ужасов. Кролика, кстати, я вам не отдам, так и знайте. Профессор тяжело вздохнула, глядя на взбунтовавшуюся девочку. Судя по сверкающим глазам, та и правда собиралась отправить жалобу. Но что-то вдруг щелкнуло в голове женщины, и она мягко улыбнулась ученице, будто и не замечая, как та насторожилась, едва заметно поведя носом. «Мисс Мёрк, вы можете поговорить с директором о своих опасениях. Думаю, он решит вопрос с учебными пособиями. Кролика надо вернуть, это школьное имущество, вы же не хотите, чтобы вас обвинили в воровстве?» Прищурившись, Трисс внимательно посмотрела в глаза преподавателя, но в блекло-зеленых глазах увидела только глобальный пофигизм и умиротворение, будто она только что выпила галлон успокоительного. Фыркнув, девочка резко развернулась на каблуках и направилась к выходу. «Мисс Мёрк, я вас не отпускала, а я все равно уйду. Обвиняйте в чем хотите, завтра жалоба будет у попечителей, а в пророке – статья о граничащих с жестокостью действиях профессора трансфигурации». Хлопнув дверью чуть сильнее, чем нужно, Трис с обозленной фурией пролетела мимо замерших у стены Поттера и Гринджер. Гарри проводил взглядом девочку и тихо присвистнул. Он никогда не слышал, чтобы у кого-то хватало наглости так общаться с деканом. «Знаешь, а ведь она права, это издевательство, я даже не спорю». Гарри почесал в затылке. «И почему мы раньше сами не возмутились? Не знаю. Пойдем за ней», Поттер кивнул и, поправив на плече сумку, поспешил за подругой, радуясь, что Рона куда-то утащили близнецы и он не портил настроение своим нытьем. Нашли они Трисс на подходах к башне, в боковом коридоре. Они пробежали бы мимо, но Гермиона услышала тихие всхлипы. «Трисс», Гринджер осторожно подошла к однокурснице. «Ты чего? Я не знаю, кто настолько измучил его, Финниган или кто-то до него, но я не успела». Гермиона опустила взгляд на кролика, который лежал на коленях Мёрк. Подрагивающая рука девочки все еще гладила зверька по мордочке, но уже было понятно, что тот мертв. «О, Господи, Трисс, это смерть Гермиона. И это такая же важная смерть, как если бы умер человек. Насильственная трансфигурация – это преступление, если применить ее к магу. Ты и правда отправишь жалобу?» «Да, в Дурмстранге действительно отрабатывают заклинания либо на неживых предметах, либо на однокурсниках. Потому что частичная трансформация не так болезненна, как полная. Это издевательство чистой воды». Поттер и Гринджер переглянулись, а потом молча потянули Мёрк на улицу. Там Гарри сбегал к Хагриду и спросил у него лопату. Сначала лесничий не понимал, что от него хотят, а потом пошел вместе с ребятами. Он отвел их на небольшую опушку, где стояло несколько маленьких надгробий. В два взмаха он раскопал ямку, в которую можно было бы сложить с десяток таких кроликов. Но Трисс попросила выкопать еще глубже. «А вдруг зверье разроет?» «Не боись. Тут профессор с ней пчигой-то поколдовал. Сюда даже кентавры теперь не ходят, они ж кони наполовину. Здесь ученики своих любимцев хоронят, так-то. Всякое ж бывает, жизнь она такая». Для гриффиндорцев стало откровением то, что летучая мышь подземелья позаботилась о душевном равновесии учеников, которые хоронили здесь питомцев. Мёрк лишь кивнула, укладывая кролика в яму. Хагрид молча забросал его землей и шмыгнул носом. «Как звали-то, кроля твоего?» «Никак, это Суроков кролик». «Тьху ты, опять у МакГонагалл?» Девочка кивнула, удивленно глядя на лесника. «Я уж сколько раз директору говорил, что прекращать надо. Столько зверья погубили, ужас». Трисс невесело усмехнулась, кивая. Было немного странно понимать, что полувеликан обладает сочувствием куда большим, чем убеленная сединами профессор. Следующий урок прошел мимо Мёрк, которая была погружена глубоко в свои мысли. На ее счастье, сегодня это была история магии, на которой обычно спали все, кроме Гринджер. Но Гарри, нынче изменив Рону и сидящий рядом с Мёрк, всячески пытался девочку развеселить. В конце концов Трисс не выдержала и зашипела на Поттера. «Отстань от меня, спаситель хренов! Не злись, Мёрк! Просто ты такая! Какая? Нормальная? Страдаю из-за глупого кролика, я не об этом и ты это знаешь». Ругаться шепотом оказалось неудобно, но забавно. Трисс фыркнула, но про себя признала правоту Поттера. Она, конечно, была довольно сердобольной, только реакция все равно странная даже для нее. Или это так резкая смена обстановки влияла? Вздохнув, девочка скривилась, глядя на равнодушно бубнящего призрака. Первый день учебы, а она уже нашла как минимум три причины, почему образование Хогвартса практически не учитывается в мире. Четверокурсники слушают лекции неупокоенного духа. И о чем? О восстаниях гоблинов. Прекрасное образование, нечего сказать. На обед Мёрк шла в компании все тех же Гринджера и Поттера. Уже у входа к ним примазался Уизли, который неодобрительно косился на Трис. Села девочка все так же на краю стола, по привычке сохраняя дистанцию между собой и остальными. Парни устроились напротив нее, Гермиона справа. Обозрев стол, Трис скривилась в очередной раз. Нутти. Появившаяся домовушка молча поклонилась и уставилась на хозяйку. «Мой стандартный обед и чай, пожалуйста. Будешь подавать мне обычное меню здесь?» «Ладно, Нутти поняла, госпожа». Тарелка перед Трис исчезла, через миг появился поднос. Легкий салат, куриное филе на гриле с рисом, чашка с чаем и крохотное пирожное, буквально на один укус. Девочка взялась было за вилку, но поняла, что стоит слишком уж напряженная тишина. Подняв взгляд от тарелки, она внимательно посмотрела на Гермиону, а потом и на парней. Гринджер и Поттер просто были удивлены, а вот Рон стремительно краснел. Вот только когда он открыл рот, звуков не было слышно. Мёрк спокойно начала трапезу, делая вид, что ничего не происходит. «Трис, ты умеешь накладывать силенцы, а ты так хочешь обедать под аккомпанемент крика? Это вроде как запрещено. Странная у вас школа». Заметив, что на них уже начинают коситься, потому как Рон начал размахивать руками, Трис сделала едва заметный взмах палочкой. «Я не виноватая, ты, пожирательская тварь». Девочка закатила глаза, прощаясь с мечтами о спокойном обеде. И ведь могла подумать заранее, предугадать реакцию. Но привыкла, слишком привыкла. Она игнорировала визги Уизли до тех пор, пока тот вдруг не ляпнул. «И мать твоя, не смей, червь». Трис подскочила, направляя палочку в лицо Рона. «Еще слово, и я прокляну тебя, шлюха пожирательская, вот кто твоя мать». Прищурившись, Мёрк начала было выводить нужное движение, но вдруг замерла. Она летом попросила дядю принести ей копию устава Хогвартса. И там был один очень занятный пункт. «Рональд Биллиус Уизли, я, Беллатрикс Кхарамёрк, вызываю тебя на дуэль. Здесь и сейчас, мисс Мёрк». Звонкий голосок девочки услышали преподаватели, и МакГонагалл подскочила с места. «Драки запрещены». «Это драки, а дуэли нет». «Минерва, ты как будто устав не читала?» Снейп с насмешкой посмотрел на коллегу, которая всегда раздражала его своей поразительной усколобостью, и встал с места. Вместе с ним поднялся Филиус Флитвик, лучший дуэлянт, который удерживал чемпионство многие годы. Уизли, не понимая, что происходит, продолжал поливать проклятиями Мёрк. Но девочка, уже немного успокоившись, молча слушала, аккумулируя эмоции внутри себя. Заткнулся Рон только когда за его плечом недвусмысленно закашлялся Снейп. Флитвик подошел к Трис и уважительно склонил голову. Девочка в ответ низко поклонилась. «Мисс Мёрк, вы уверены?» «Абсолютно, мастер Флитвик. В таком случае, мистер Уизли, вы можете согласиться на магическую дуэль или принести свои извинения. Не факт, что их примут». «Я согласен на магическую дуэль». Мёрк мысленно поаплодировала маленькому профессору. Уизли явно не был в курсе тонкостей дуэлей, иначе бы настоял на рукопашной схватке. Но незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности. Поэтому профессора, игнорируя возмущающуюся МакГонагалл, очертили защитный круг, раздвинув факультетские столы в стороны. Посреди круга поднялся помост, на который взошел только Флитвик и поманил дуэлянтов. Уизли задирал нос и, явно красуясь, скинул мантию. Мёрк на это только хмыкнула, поднимаясь по ступенькам. Нет, были, конечно, такие соревнования, где сражались даже полуобнаженными, но это явно не их случай. «Мисс Мёрк, ваши условия? Я бы хотела до смерти, но мы в школе, поэтому до просьбы о пощаде, или до того, как противник потеряет сознание». «Мистер Уизли, согласен, я размажу тебя, пожирательская дрянь». Фыркнув, Трис даже не пошевелилась, ожидая дальнейших слов профессора. Тот, идеально следуя кодексу, зачитал правила: непростительные не использовать, калечащие тоже. Подозрительно покосившись на мантию Трис, маленький профессор также добавил пункты недопустимости зелий. Мёрк даже умудрилась состроить оскорбленную моську, на что Флитвик только усмехнулся. «Поклон». Трис изящно поклонилась, хотя очень хотелось едва дернуть головой, показывая свое пренебрежение к противнику. Только вот смысл: если Уизли не поймет, как его унизили. Ладно, хоть мозгов хватило повторить за своим противником, иначе бы Трисс получила полный карт-бланш, даже Флитвик не стал бы ее останавливать. 10 шагов. Развернувшись на каблуках, Мёрк направилась к концу помоста. Ровно через 10 шагов она также резко повернулась, отчего мантия взметнулась темной волной. Гарри едва не рассмеялся, глядя на это. Гермиона смотрела на него круглыми глазами, не понимая, где он нашел повод для веселья. «Тебе не кажется, что она кое-кого напоминает?» Девочка покосилась на Мёрк и вдруг вспомнила. «Второй курс, дуэльный клуб и летящий от Экспеллиармуса Локхарт. Да, забавное было зрелище». Тем временем дуэлянты уже замерли в позициях, и если Трисс приняла одну из классических дуэльных стоек, то Рон просто был собой. 3, 2, 1, Экспеллиармус. Рональд, видимо, попытался повторить подвиг Снейпа, о котором как раз вспомнили ребята, но Трисс была умнее красавчика Вруна. Взметнулась мантия, закрывая руку с палочкой от заклинания. Квадратные глаза Уизли говорили куда больше слов. «Аппуния апис». Из палочки Трисс вылетел небольшой рой пчел и помчался на врага. Визг Рона оглушил всех, когда ему в руку вонзилось первое жало. Мёрк видела, как лицо и руки мальчишки начинают опухать, но не собиралась отступать. К тому же было условие, пока противник не взмолится о пощаде. Эксентера. По большому залу поплыл очень неприятный душок. Лицо Уизли стало еще краснее, хотя куда уж больше. Мёрк криво усмехнулась, краем глаза заметив, как закатил глаза Снейп. Дисалвери. Очень хотелось растворить Уизли кости хотя бы в ноге, но девочка вовремя заметила предупреждающий взгляд Флитвика и погасила заклинание, уведя остатки силы в пол. Экспеллиармус. Финити апис. Палочка Рона вылетела из его пальцев и пчелы пропали. Мёрк замерла, не опуская своего оружия и глядя Уизли в глаза. Тот заскрипел зубами, прекрасно понимая, что проиграл, и настал час расплаты. Пощады. Громче. Пощады. Громкий рев Уизли пронесся по большому залу. Довольно, более чем. Победа за Беллатрикс Мёрк. Минерва, будь любезна, проводи своего студента к Поппи. Декан, поджав губы и неодобрительно сверкая глазами на Мёрк, подошла было к ученику, но отпрянула, скривившись. После чего схватила безучастного Уизли за рукав и вышла, прикрывая нос рукой. С ней прозвеял защитный купол, и к Трисс сбросились Гарри с Гермионой. Остальные обтекали троицу, опасливо косясь на новенькую, которая в первый же день устроила такое шоу. «Трисс, ты...» «Да, Гермиона...» Девочка вздохнула. «Можешь не начинать, я уже все знаю. Как ты посмела? Это мой друг. Это было так круто. Научишь?» Трисс поперхнулась воздухом и перевела на Гринджера шалелый взгляд. Гарри смотрел на нее с улыбкой, но молчал. «Ты, Гермиона, я опозорила Уизли. При всех. Ага, он твой друг, а я его унизила. И это было здорово». «Так», Мёрк глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Я, кажется, чего-то не понимаю. Давайте поговорим после занятий. 8-й этаж, ждите меня у картины с троллями в пачках. Но у нас же еще уход. Я не выбрала его, так что на сегодня я закончила. Увидимся». Не говоря больше ни слова, Мёрк почти сбежала из большого зала, стараясь не врезаться в учеников, которые не спешили уходить. Гермиона с Гарри, переглянувшись, ринулись было за ней, но дорогу им преградили. Из-под лобья глянув на Снейпа, ребята попытались скользнуть в сторону. «Не ходите за ней!» Тихий голос Зельевара, казалось, пробирал до самых печенок. «Иногда нам всем нужно одиночество. Но, сэр Поттер, послушайте меня хоть раз». Гарри внимательно посмотрел на профессора и вдруг кивнул. Ухватив Гермиону за руку, он потащил ее на улицу, где должен был скоро начаться урок. Гринджер успела обернуться и увидела, как на лице Зельевара мелькнула слабая улыбка. «Тебе повезло, что директора не было на обеде». Трисс вздрогнула, услышав за спиной голос дяди. Она убежала от ребят, куда глаза глядели, и оказалась на самом верху одной из башен. Судя по всему, место было не особо популярным, что ее порадовало. Дернув плечом, девочка уставилась на громаду запретного леса. Она была слишком растеряна, слишком расстроена. Говорить не хотелось. «Трисс, что происходит?» «Я не знаю. Я так привыкла к тому, что меня ненавидит. А Гермиона вдруг выдала, что я крутая. Просила научить заклинаниям. И Поттер так смотрел. Я же их друга унизила. Неужели для них это ничего не значит? Мне кажется, все немного проще. Поттер, хоть и идиот, но прислушивается к Гринджер, а та явно что-то осмыслила этим летом. В первый день они долго о чем-то шушукались у дверей зала, когда все их друзья уже сидели за столом. С учетом того, что в прошлом году эти двое спасали беглого преступника, я не удивлюсь, если и правда мисс Грейнджер додумалась до чего-то толкового. Но я до сих пор не понимаю, почему ты себя терзаешь. Явно не из-за того, что хорошенько проучила выскочку. Мы утром разговаривали с ребятами. Я так поняла, что та девчонка, Джинни, кажется, имеет виды на Поттера. А если она ему нравится, он же воспитан не пойми как. Не поймет, что такое долг перед родом и магические обязательства. Так ты ведь и хотела исправить недочеты, все карты в твоих руках. Я, конечно, до сих пор не в восторге от того, что вы с Поттером помолвлены. У него мозги набекрень, как и у его папаши. Дядя, хватит. Я прекрасно помню, как ты относишься к Джеймсу. Все лето об этом слушала. Как скажешь. Северус усмехнулся и сменил тему. Ты договорилась с ними о встречах? Да. Воспользуюсь, выручай комнатой. Спасибо. Кстати, что сказал о ней? Не стой тут долго. На астрономической башне прохладные ветра весь год. Кивнув племяннице, Зельевар взмахнул мантией и ушел, оставляя Трисс наедине со своими мыслями. А ей было о чем подумать, особенно с учетом того, что вот-вот должен был кончиться урок УЗНС. Им надо было успеть обсудить многое до ужина, а потому девочка бросила последний взгляд на лес и повернулась к нему спиной. «Альбус, это ужас какой-то. Она собралась писать на меня жалобу. Уизли беспрестанно ходит в туалет, Поппи не может это остановить. Филиус, как же вы такое допустили?» Директор покачал головой, поощрять такое поведение. «Альбус, мистер Уизли вслух, при всех учениках, посреди обеда, оскорбил мать мисс Смёрк. Она была в своем праве. Уж до изменения устава твои руки не дотянутся. А ты что же, Минерва, почему не успокоила девочку?» Директор резво переключился на свою заместительницу, поняв, что полугоблин даже не пытается устыдиться. «И да, о какой жалобе ты говоришь?» Ей стало жалко кроликов. «Видите ли, им больно, а потому надо отрабатывать заклинания на однокурсниках. Зачем ты вообще принял этого ребенка?» Флитвик только глаза закатил. Он уже не первый год пытался убедить коллегу, что не надо работать с живыми организмами или брать что-то беспозвоночное, банальная психология. Улитку превратить в камень куда проще для ментального здоровья ребенка, чем мягкого и пушистого кролика. Минерва этого жеста не заметила, как и директор. На Снипа, замершего в углу, внимания вообще не обращали. И он пользовался этим, наблюдая за директором. Если он достаточно изучил старика, то после сегодняшнего выступления за Трисс будут тщательно следить. Все больше Зельевар склонялся к тому, что лучше бы девочке попасть на его факультет. Но вбило ведь себе в голову, что надо воспитать себе будущего мужа. Все лето он потратил на то, чтобы отговорить ее от этого шага. Он уже давно знал, что гриффиндорцев тщательно пасут, не дают развиваться, выращивают из них самое банальное мясо на убой. Старик явно что-то планировал, только вот что именно, Северус так и не смог понять за годы работы. Как ни вынюхивал, как ни старался найти хоть что-то, капельку дегтя в этом сахарном леденце под названием «Великий светлый волшебник» не находил. То ли старик и правда был непогрешим, то ли слишком хорошо маскировал свои делишки. С ней по так и тянуло обратиться за помощью, но тот козырь был чересчур хорош, чтобы спустить его на сбор данных о директоре, а потому Зельевару приходилось справляться своими силами. «А ты что думаешь, Северус?» Директор, судя по всему, устал, потому что в голосе не слышалось обычных елейных ноток. «Почему ты не вмешался?» «Я что, по-твоему, декан Гриффиндора? Если бы Мёрк вызвала Крэбба или Забини, тогда еще я бы понял твои претензии». Зельевар фыркнул, снова превращаясь в соляный столб. Он прекрасно знал, что Дамблдор задал ему вопрос только ради проформы, а потому продолжил наблюдать, и наконец смог заметить первую странность. Что помогло ему, усталость ли Альбуса, его собственный опыт или еще что-то, уже было неважным. Северус успел заметить, как остекленели глаза Минервы и Флитвика, стоило Дамблдору завести разговор о Поттере. Снейп едва успел состроить подобающую физиономию, чтобы его не раскрыли. «Минерва, дорогая моя, проследи, пожалуйста, за мисс Смёрк. Думаю, девочка просто еще не отошла от Дурмстранга, ты же сама знаешь, какие там порядки. Абсолютно ужасные». Флитвик даже подпрыгнул в кресле. «Надо же, практиковать трансфигурацию на учениках, верно, верно». Директор слащаво улыбнулся и начать прощаться с деканами, попутно всучив каждому коробочку с его обожаемыми лимонными дольками. Флитвик прижал презент к груди, расписывая, как вечером сядет пить чай с учениками и обязательно угостит их. Минерва не стала долго думать и угостилась тут же, разве что не причмокивая от удовольствия. Северусу, что показательно, коробочки не досталось, хотя на столе стояло их три. Зельевар мысленно поаплодировал Спраут, которая игнорировала 80% таких собраний, если не были затронуты интересы ее барсучат. Флитвик направился к дверям, попутно обсуждая с МакГонагаллу преимущество апельсиновых долек над лимонными. У Гаргульи, охраняющей вход в кабинет, маленький профессор тепло распрощался с деканом Гриффиндора и засеменил в сторону своей башни, переключив свой разговор на Северуса. Стоило им зайти за угол, как Флитвика словно подменили. Оглядевшись и убедившись, что портретов на стенах нет, он взмахнул ладошкой, окружая их чарами. «Мастер Флитвик, можешь не притворяться, Северус», глаза полугоблина сверкнули лукавством, «старый паук чересчур расслабился и ты наконец смог заметить то, что необходимо. Меня немного настораживает ваша веселость. Уж прости, мой друг, но это некая расовая предрасположенность. Гоблины не вмешиваются в дела волшебников, именно. Как тебе мысль зайти сегодня ко мне и выпить по стаканчику? Принесу ваш любимый глинфиддих. Только мне нужно обсудить кое-что с учеником. Подойду после отбоя. Хорошо, если мисс Смёрк хоть на каплю умеет скрываться так же, как и ты, приводи и ее. Девочка хороша, я бы взял ее ученицей. Я не, Северус, ты забываешь, что ты не один шпион в этих стенах. Полугоблин улыбнулся, заметив гримасу, что скорчил Зельевар. Они сдружились еще когда Северус учился, а потом долгие годы шутливо соревновались, кто кого перешпионит. Так что оба знали друг друга едва ли не лучше, чем их семьи, которых не было ни у того, ни у другого. Барьер, не позволяющий подслушать их, рассыпался с тихим звоном, и профессора разошлись по своим вотчинам. Трисс дожидалась двух гриффиндорцев в коридоре, спрятавшись в незаметной нише. И за те 20 минут, которые ребята потратили на подъем, успела заметить много интересного. Благодаря дяде она уже более-менее ориентировалась в преподавательском составе, а потому могла хотя бы предположить, кто перед ней. Сибилла Трелани просочилась по стеночке, прижимая к груди котомку, из которой выглядывали горлышки бутылок. Следом за ней, двигаясь как кошка на охоте, медленно и плавно, проследовала профессор Вектор. Декан Хаффлпаффа прокатилась по коридору бодрым шариком, но совершенно в другую сторону, и пахло от мадам Спраут вовсе не удобрениями. Фыркнув, Трисс пришла к выводу, что каждый второй преподаватель не чурается опрокинуть стаканчик другой перед, а то и во время уроков. С одной стороны, она даже их понимала. «Картина, я откуда знаю, Гарри, как и ты, я тут первый раз, эй!» Трисс выглянула из своего укрытия. «Тише вы, сюда!» Найдя нужную стену, девочка сосредоточилась на внешнем виде комнаты и зашагала влево вдоль стены. Гриффиндоры явно ничего не понимали, но молчали. Раз, другой, дверь наконец образовалась. Трисс, открыв ее, гневно зыркнула на притормозивших ребят. Оказавшись внутри, Мёрк огляделась и удовлетворенно хмыкнула. Она до конца не верила словам дяди, который утверждал, что комната может принять любой вид. Но сейчас она видела ту самую библиотеку из Мёрк Мэннера, которую обожала. Мягкие ковры, высокие книжные шкафы и уютные кресла около кофейного столика. Девочка сомневалась, что эльф сможет сюда проникнуть, но все-таки рискнула позвать Нутти. Все прошло гладко, и домовушка склонила голову, ожидая указа. «Чай, сэндвичи и твои фирменные пирожные». Мёрк посмотрела на ребят и кивнула в сторону кресел. «Садитесь. До ужина у нас еще 2 часа. Надеюсь, успеем обсудить хотя бы часть. Что это за место? Выручай, комната. Разве вы не знали о ней? Нет. Даже на карте ее. Ой». Глядя на округлившиеся глаза Поттера, Трисс только усмехнулась. Она давным-давно узнала, что у Гарри есть какой-то артефакт, позволяющий отслеживать перемещение преподавателей. Предположение Северуса, который последний год не мог отловить Поттера, оказалось верным. Но пока у них нет никакого доверия, а его может и вовсе не появиться, она не станет говорить о своих знаниях. Нутти не появлялась больше, но столик через какое-то время оказался сервирован по всем требованиям. Трисс, взяв на себя роль хозяйки, наполнила чашки чаем. Поттер потянулся к сэндвичам, как тут же получил по рукам. «Ты чего дерешься, этикет, Поттер?» Трисс поморщилась. «Или тебя Уизли покусал? А что я сделал не так? Руки не помыл». И полез к сэндвичам, не спросив у остальных, не желают ли они их. «Раковина. «Вот эти полотенца видишь?» Гарри с удивлением покосился на поднос, на котором лежали исходящие паром рулончики. Он то подумал, что это какое-то блюдо. Вздохнув, Трисс решила подать пример и взяла полотенце. Развернув его, она демонстративно показала, как правильно обтереть руки и, что главное, аккуратно сложить полотенце обратно. За этим с интересом наблюдала и Гермиона, хотя Трисс была уверена, что девочку минимальному этикету обучили родители. Поттер кое-как, но все-таки повторил действие Мёрк. И зачем это? Затем, что ты можешь попасть не только за школьный стол на обеде, но и в круг аристократии. А там, если ты вдруг решишь выпить воду из чаши для омовения, тебя сожрут. Да кто меня к аристократам позовет? Гарри фыркнул. И не представляю, как буду есть за столом вместе с, например, Малфоем, Лонгботтом, Беллу, Браун, Потил. Не понял, это чистокровные, с которыми ты ежедневно ешь за одним столом, но не Виллу. Что не Виллу? Он наследник, а то и лорд Лонгботтом, с учетом того, что произошло в их семье. Но не смей спрашивать такое, если не хочешь нарваться на дуэль. Захочет, сам расскажет. Поттер с Грейнджер переглянулись, слабо веря в то, что пухлиш Невилл может быть каким-то там лордом. Какое-то время помолчав, подростки принялись за угощение. И глядя на гриффиндорцев, Трисс едва за голову не хваталась. Этикет, самое первое, с чего они начнут, это точно. Даже на первый взгляд воспитанная Гермиона порой отчебучивала такое, что волосы на голове шевелились. Мёрк прекрасно понимала, что есть разные ситуации, но, даже в неформальном чаепитии можно натворить столько, что потом внуки отмываться будут, да не отмоются. Итак, поскольку вы согласились на мои условия, я сейчас попрошу вас принести мне клятву о неразглашении. Ты нам не веришь? Гермиона прищурилась. Сама же, да, Грейнджер, не верю. Слепо доверять в магическом обществе, удел идиотов. Если кто-то узнает об том, что я вас обучаю, мне не поздоровится. Гриффиндорцы, переглянувшись, оба кивнули. И, заслушав текст клятвы, дружно ее повторили. Трисс только головой покачала, глядя на это. И чем ты недовольна? Урок первый, самый главный, не разбрасывайтесь клятвами и обещаниями. Что было в тексте? Клянусь не разглашать информацию, услышанную мною от Беллатрикс Мёрк, любым способом, какой только может быть в мире. Клянусь не вредить Беллатрикс Мёрк, следовать ее воле и слушаться во всем. Что такого? Гермиона, ну ты же умная ведьма. Трисс едва не застонала в голос. Я могу сейчас приказать вам пойти и убить Дамблдора. Следовать ее воле и слушаться во всем. Ладно, Поттер, он и правда идиот. А ты куда? Это. Глаза Грейнджера округлились и наполнились паникой. И что? Ты? Нет. Я, Беллатрикс Кхарамёрк, разрешаю Гермионе Джин Грейнджер и Гарольду Джеймсу Поттеру обсуждать наши уроки с любыми людьми, без упоминаний личности и источников этих знаний. Клянусь не вредить словом или делом, клянусь не использовать обещания в личных целях. Успокойся, Гермиона, я не собираюсь превращать вас в рабов. Это довольно жестко, зато доходит лучше. Проверено. Чтобы гриффиндорцы чуть успокоились, Трисс налила всем еще по чашке чая и, взяв свою, откинулась на спинку кресла. Первый вопрос. Ребята уставились на Мёрк. Что вы знаете о противостоянии, Волдеморте и пожирателях? Ну, я читал об этом в книгах. Волдеморт хотел захватить власть, поэтому начал войну. Пожиратели – это его приспешники. Чистокровные, которые хотят выгнать маглорожденных из магического мира. Ага. Поттер – то же самое. С учетом того, что этот урод убил моих родителей и почти убил меня. Грустно, что вы знаете только это. И, мои запоздалые соболезнования. Спасибо, но почему грустно? Поттер удивленно вскинул брови. «Неужели ты знаешь что-то еще?» Вздохнув, Трисс встала с кресла и отошла к шкафу с книгами, незаметно нащупывая рукоять палочки, что была спрятана в рукаве. Гермиона вряд ли что-то учудит, а вот реакцию Поттера она предугадать не могла. «Знаю, в том-то и дело. Я знаю историю Волдеморта, но с другой стороны, Мёрк заставила себя успокоиться. Ей было непривычно открываться кому-либо, но тут ведь как с пластырем на давно зажившей ранке. Надо просто рвануть, игнорируя дискомфорт. Дело в том, что ваш друг, Рон Уизли, был в какой-то степени прав насчет моей матери». Трисс развернулась к гриффиндорцам. «Мой отец – один из пожирателей смерти, как вы их называете. Глава 4. Дочь темной стороны. Дело в том, что ваш друг, Рон Уизли, был в какой-то степени прав насчет моей матери». Трисс развернулась к гриффиндорцам. «Мой отец – один из пожирателей смерти, как вы их называете. На пару минут в комнате повисла оглушающая тишина. Мёрк внимательно наблюдала за лицами, надеясь не пропустить момент, когда в нее полетит заклятие. Вот Поттер глубоко вдыхает, открывает рот. Но почему он не достал палочку? Неужели владеет невербальными? Что значит, как вы их называете? Есть другое название? Трисс почувствовала, как у нее начинает дергаться глаз. Тебе интересно только это? В целом, да. Я не думаю, что можно оскорблять твою мать, поскольку не знаю всей истории. Да и ты вряд ли бы попала на Гриффиндор, будь ты. О, боже, Поттер, ты действительно настолько тупой. Парень вжался в кресло и выставил кружку вперед в нелепой попытке защититься. Грингер молча моргала, пытаясь понять причину такого взрыва. Мёрк сжала пальцами переносицу и несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Но мы и правда не понимаем, что ты хочешь нам сказать. Гермиона вздрогнула, когда Трисс открыла глаза и посмотрела на нее. Скажи как есть. Хорошо, я, дочка пожирателя смерти. Как Малфой, Нот, Паркинсон, я унизила вашего друга сегодня днем и сделала это намеренно, а не стараясь сохранить его целостность. Я взяла с вас обещание, из-за которого вы никому не сможете сказать, кто я на самом деле. Не понимаю, зачем вы вообще пришли на этаж, с учетом произошедшего. Не понимаю, почему вы не уходите, услышав мои слова. Я не понимаю, Герми, вы должны ненавидеть меня. Ну, это ты, конечно, загнула. Поттер успел поставить чашку на столик и теперь чесал в затылке. Рон сам нарвался, тут я не собираюсь его защищать. Он частенько ведет себя как последняя задница, Гермиону постоянно обижает. Малфой сам по себе та еще скотина, потому я и не люблю его. Но я не ненавижу его. Мне и Гермионе ты ничего плохого не сделала, вот, учить нас собралась даже. С клятвой, конечно, хитро вышло, но тут я сам дурак. Так за что мне тебя ненавидеть? Беллатрикс Мёрк, девочка растерянно моргнула. Поттер говорил спокойно, без толики какой-то насмешки или пренебрежения, и смотрел на нее своими зелеными глазищами, словно ничего не произошло. Поддерживаю, Гарри. Трисс, ты, может, не привыкла к такому, но вот такие мы. Вы очень странные, ребят. В Дурмстранге вас бы сожрали еще на первом курсе. Ну, мы здесь, а не там. Гермиона налила еще чая и встала с кресла. Подойдя к Трисс, она с улыбкой протянула ей чашку, которую взяла со стола. Возможно, это и не очень хорошо, но ты ведь собралась нас учить, может, что и получится. Вздохнув, Мёрк приняла чашку из рук Грингера и вдруг усмехнулась. Да, англичане оказались странными людьми, ничего не скажешь. Глотнув чая, девочка позволила себе несколько секунд затишья и решительно шагнула обратно к креслам. Усевшись на свое место, она из воздуха достала небольшой ежедневник в кожаном переплете и открыла его. Пробежавшись взглядом по строчкам, Трисс подняла взгляд на ребят. «Я предлагаю занятия трижды в неделю. Понедельник, четверг и суббота. Не очень удобно, но надо оставить время для отдыха. У меня эти дни свободны. Тренировки по пятницам, так что все хорошо. Минутку». Грингер залезла в свою сумку в поисках расписания. «У меня вроде бы были дополнительные с Вектор. А, нет, они тоже в пятницу. Чему ты будешь нас учить? В понедельник и четверг будем разбираться в нюансах, которые нужны каждому магу. Чистота крови, история магического мира, всяческие нюансы, которых вам никто и никогда не расскажет. А в субботу вы, особенно ты, Поттер, будете страдать». В очередной раз переглянувшись, ребята удивленно посмотрели на Мёрк, и та объяснила свои слова, отчего Поттер еле слышно застонал. «Да, мой дорогой, этикет, танцы и прочие физические нагрузки. В субботу будут самые долгие занятия, учитывайте. Думаю, часа по четыре минимум. Четыре часа танцев?» Поттер схватился за голову. «Да я с ума сойду. Зато будешь через полгода отплясывать кадриль, даже если тебя разбудит посреди ночи. И, кстати, я хочу привести сюда еще одного человека на нашу ближайшую встречу. Говорю сразу, он вам знаком, но вы не общаетесь. Зачем? Хочу проверить кое-что. Я обещала не вредить, помните? Хорошо. Главное, чтобы это был не Малфой. Зря ты так. Кстати, Драко мог бы тебе во многом помочь, если бы ты не был такой вредной задницей. Это я, вредная задница?» Гарри взвился, словно ему в пятую точку воткнулась колючка. «Да этот просто хотел познакомиться с мальчишкой, который заинтересовал его еще в косом переулке. Драко рассказывал, а ты повел себя не совсем красиво. Оба виноваты, конечно, Но ведь именно ты начинаешь большинство драк, разве нет? Вообще их начинает Рон. Трис хмыкнула, взглянув на встрявшую в разговор Гринджер. Надо будет при случае уточнить этот момент у Малфоя. Вполне могло быть так, что обиженный аристократ просто не обращал внимания на то, кто именно подталкивал Поттера под локоток. У нас есть еще примерно час до ужина. Есть вопросы? Можешь рассказать, почему Уизли называют предателями крови? Гермиона чуть покраснела, но продолжила. И почему меня зовут Грязнокровкой? Хм. Трис с минуту молчала, раздумывая, с чего бы лучше начать. Конечно, тема обширная, но вкратце можно и обе рассмотреть. Кивнув самой себе, девочка подняла взгляд на Гермиону. Давайте начнем с определения, кто такие грязнокровки. Так называют не только маглорожденных, если вы не в курсе. Что вы вообще знаете о чистоте крови? Есть чистокровные, полукровки и маглорожденные, верно. Но есть нюансы. Полукровки – это дети мага и магла. Если маг погулял с магическим существом, например, с Вейлой, то ребенок считается чистокровным. Рожденные от союза чистокровного и маглорожденного определенной категории также чистокровны. Категории, разве есть разница? Хмыкнув, Мёрк встала с кресла и, призвав доску на вроде школьной, взяла в руки мел. На шероховатой поверхности она вывела несколько слов. Маглорожденные бывают трех типов. Истинно маглорожденные, то есть дети маглов, очень большая редкость, их так и называют истинные. Чаще это либо потомки изгнанных сквибов, которых называют обновленные, либо же кто-то из родни был магом и сыграла генетика. Я думаю, что твоя мать, Поттер, была именно из второй категории. Гермиона скорее всего из первой, но тут надо проходить проверку крови. Возвращаясь к понятию грязной крови, так зовут тех, кто ведет себя недальновидно, скажем так. Скажи, Гермиона, ты знаешь об этикете в Корее? Не особо. Если я скажу тебе, что там за столом желательно чавкать, чтобы выказать уважение к хозяевам. Что? Это же, это обычай. Грязнокровки, те, кто лезут в магический мир со своими устоями. Вы игнорируете все обычаи, которые маги несут из поколения в поколение. Грязная кровь — это не про твоих предков, а про твою дурость. Если бы ты хоть попыталась узнать, что и как в этом мире работает, тот же Малфой был с тобой намного любезнее. Но ты за 4 года даже не попыталась. Я не видела таких книг. Гермиону довольно сильно задели слова про дурость. А я всю библиотеку наизусть знаю. В этом-то и есть твоя проблема. Ты ищешь ответы только в книгах, не веришь на слово тем, кто знает куда больше тебя о реалиях. Но этот вопрос мы подробнее разберем позже. Тебя за глаза называют заучкой, книжным червем и маглой с палочкой. В твоих силах изменить их мнение. Поверь мне, это дорогого стоит, особенно с твоими амбициями. Идем дальше. Трис подошла к столику и сделала глоток чая перед тем, как вернуться к мини-лекции. Она ощущала себя учителем у дошколят, которые вообще ничего не смыслят в жизни. Предатели крови. Если грязная кровь про дурость и наглость, то предатель – это тот, кто попирает законы самой магии. Уизли считаются чистокровными, но они именно предатели крови. Когда-то их предок натворил делов, за что они и получили первое предупреждение. Магия не прощает тех, кто идет против ее воли. Ты так говоришь, словно магия — это что-то разумное. Гермиона фыркнула, складывая руки на груди. Но ведь сила не имеет разума. А как? Мёрк зеркально повторила позу Гринджер и уставилась на нее. Гриффиндорка завозилась, чувствуя себя неловко под изучающим взглядом. Впервые на нее смотрели так, словно она любопытный подопытный экземпляр и не более. Пожевав губу, Трис задумчиво протянула. Герми, ты ведь изучала историю? Да. Ты веришь в то, что когда-то жил царь Минос? Так ведь это доказано. И то, что в лабиринте Миноса жил Минотавр, а вот это явный бред. Почему? Получеловек-полубык, это невозможно. Сама подумай, что ты только что сказала. Гермиона замерла, раздумывая над собственными словами. Гарри тоже задумался и, судя по смешинкам в его глазах, он понял ошибку подруги куда быстрее, чем она сама. Гриффиндорка же непонимающе моргнула. Кентавры, Гермиона, их существование – неоспоримый факт, но в книгах, и опять, книги, Мёрк вздохнула. Ты меня прости, но вот именно из-за такого отношения тебя и называют грязнокровкой. Магия – это не инструмент и не просто сила. Конечно, ты никогда не найдешь упоминаний, что жила-была магия, вот ее портрет, вот ее корсет, вот эти панталоны она носила во время критических дней. Но если бы это была просто голая сила, некий набор уравнений – как физика или химия, тогда разнообразные обеты и клятвы работали бы с четкими ограничениями. Благословение матери магии – редкость, но доказанный факт. Суд магии практикуется до сих пор, хотя опять же крайне редко его инициируют. Последствия могут быть самыми разными. Лорды магии тоже не просто так появляются, они получают титул от самой матери. Сила рода, камень рода. Если бы магия не была разумной сущностью, ничего бы этого не было. Порой в мире магии нужна только одна вещь – вера. Да, Поттер, именно вера. Вера в саму магию толкает обывателей на свершение и открытие. Верить, не имея доказательной базы, верить, несмотря ни на что, это и отличает волшебника от магла. Мёрк села в кресло, постучала пальцами по широкому подлокотнику. Ей не хотелось сильно задевать Гермиону, все-таки ведьма ей нравилась, но ломать, так полностью. Как ты знаешь, к маглорожденным приходит учителя, чтобы вручить им письмо из Хогвартса. Знаешь, почему? Гринджер посмотрела на нее обиженными глазами и пожала плечами. Потому что ни один маглорожденный ребенок, как бы он ни верил в чудеса и Санта-Клауса, никогда не поверит в существование магической школы. В 11 вам уже нужны доказательства, вы не принимаете на веру то, что не можете ощутить и потрогать. Только когда декан превращает стол в свинью и наоборот, вы и ваши родители задумываетесь над тем, что подобное может существовать. Ты прочитала все книги, которые есть в библиотеке замка, но даже не подумала посмотреть по полкам во Флориши Блотс что-то вне школьной программы. Ах, прости, история Хогвартса не в счет. Если бы читала, ты бы знала о последствиях использования маховика в Риме. Мёрк оборвала сама себя, поняв, что бездарно спалилась. Гриффиндорцы смотрели на нее круглыми глазами. И тут во взгляде Поттера промелькнула крайне несвойственная ему ехидца. Трисс подобралась, смутно ощущая, что сейчас придется отбиваться от нападок и подозрений. Но будущий муж в очередной раз удивил, попросту промолчав. Зато заговорила Гермиона. То есть ты следила за нами, не только за вами. Это так, справедливости ради. Зачем? Я собиралась ехать в чуждую среду. С учетом того, как я училась в Дурмстранге, я вообще действовала крайне спонтанно, даже никого не заимперила. Неужели там было так сложно? Дурмстранг довольно жестокое место, на самом деле. Мне там было тяжело еще и потому, что Каркаров, один из рыцарей, но предал своих, сдал всех, кого только смог, в том числе и моего биологического отца. То, что ты узнавала информацию о нас, ладно, паранойя она такая, Гринджер прищурилась. Но даже параноик не стал бы узнавать, что я читаю. Так зачем тебе эта информация, Беллатрикс Мёрк? Если я скажу, что мне было любопытно, то ты мне не поверишь. Мёрк состроила уморительно просительную мордашку, но Гермиона осталась все такой же суровой. Фу, какая ты бука. Я не могу пока сказать, Герми. Но клянусь, что когда-нибудь расскажу. Трисс посмотрела в глаза Гриффиндорке, и та вдруг поверила. Мёрк только усмехнулась про себя, понимая, что ее предстоит прорва работы. В том числе придется вырабатывать у наивных львят здоровую паранойю. Взмахнув палочкой, Мёрк вызвала в воздухе призрачные часы и присвистнула. «Нам пора, не стоит привлекать внимание, отсутствуя на ужине. Подожди, а что это за заклинание, Тимпус? Вызывает часы в том виде, в котором ты привык их видеть. Мне больше удобно с классическими, но многие используют просто цифровые, как в электронных часах маглов. Финита не требуется, просто отводишь палочку в сторону, они сами и стоят. Прямо лекция как у Флитвика». Гермиона усмехнулась, качая головой. «А ведь на чарах нам такое вообще не рассказывают. Считается, что бытовыми и прочими личными чарами обучат патроны или родители». Мёрк пожала плечами, убирая палочку в кобуру на предплечье, и встала с кресла, подавая пример остальным. Из выручай комнаты они выходили по одному, стараясь не привлечь ничьего внимания. По пути в большой зал гриффиндорцы выспрашивали у Трисс про другие заклинания, которые могут помочь в быту. На ходу девочка показала несколько самых простых, на вроде причесывания или разглаживания одежды. «А я ведь видел, как миссис Уизли стирала. Зачем, если есть заклинание? Поттер, все имеет свой предел. Ты не можешь постоянно использовать репарона мантии, поскольку оно истончает ткань, залатывая прореху. Как бы стягивает нитки со всей мантии к разрыву. Ну, выдержит мантия из шерсти с десяток репаро, только вот толку от нее уже будет никакого. А иллюзии?» Глаза Гринджер засверкали. «Можно ведь создать шикарный наряд, который развеет любой волшебник обычной финитой. Ну, не любой. Если ты вложишь много магии, то снять сможет только кто-то сильнее тебя. Но вот представь, идешь ты на бал, шикарное платье, нарядные туфли, а потом сбегаешь, как Золушка, только в неглиже, если вообще не голый, бывали и такие идиоты. Никто, конечно, специально не будет разбрасываться отменяющими заклинаниями, но всякое же бывает. А как же артефакты? Глаза Поттера сверкнули интересом. Я читал, что там сложное сочетание трансфигураций, чар и даже зелий. Ты для начала найди артефактора. Многие такие вещички делаются с применением магии крови, а она запрещена нашим прекрасным правительством. Завязался спор на тему того, можно ли сделать артефакт без применения запрещенных техник. Мёрк сначала тихо хихикала, потом уже начала подвывать от смеха. Потому что с вопроса Грейнджер с гриффиндорцами разговаривала вовсе не она. Малфой, шедший чуть позади них, услышал интересующую его тему и решил пошалить. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. До Поттера дошло, с кем он спорит, только когда послышался истеричный взвизг Рона. Мимоходом подивившись, что медведьма так быстро поставила его на ноги, Трисс выдернула палочку из крепления и повернулась на звук, отчего кончик древка уперся в красный нос Уизли. «Ты, как, с ним?» Красноречие прямо фонтаном брызжет, визгли. Малфой фыркнул и, кивнув Поттеру словно давнему другу, повернулся к своему столу. «Если тебе интересно артефакт Рика, могу одолжить книги, Потти. Да в задницу себе их запихай, Гарри не будет с тобой разговаривать. Ты чертов слизень, и папашка твой гад». Слизеринец начал было разворачиваться, чтобы ответить, но не успел. В многострадальный нос Уизли впечатался кулак Поттера. Рыжий рухнул на пол, ощутимо приложившись задницей и, схватившись за лицо, взвыл. «Ты чего, Гарри?» Крону бросилась к Джинни, на ходу достающая палочку. «Он же твой друг. Мне надоело поведение Рона. То к Мёрк пристал, то к Малфою. И общаться я буду с теми, с кем захочу. Рон не моя мать, чтобы решать, с кем мне дружить. Ну да, твоя-то мамочка сдохла». Трисс аж задохнулась, услышав этот выпад младшего Уизли. Взгляд Поттера потемнел, но сказать он ничего не успел, прямо как Малфой пару мгновений назад. В грудь до сих пор сидящего на полу Рона ударилось заклинание, отправленное не дрогнувшей рукой Грейнджер. На ведьму было страшно смотреть. В прищуренных глазах цвета каштанового меда плещется презрение пополам с гневом, в кудрявых волосах потрескивают молнии от едва сдерживаемой магии. Трис судорожно вспоминала заклинание щита, который поможет закрыть всех от выброса. Но Гермиона в очередной раз удивила ее. «Чтоб тебя кармой пришибло, Уизли». Грейнджер довольно мерзко усмехнулась. «Хотя ты и не заметишь, червь, что ты со мной сделала. Небольшой урок, чтобы не распускал свой грязный язык». Гарри, такой же бледный, как и Гермиона, тронул подругу за локоть. Та скосила на него взгляд и едва заметно вздрогнула. Всегда живые, полные ласкового тепла глаза заледенели. «Не приближайся ко мне, Рональд. Знать тебя больше не хочу, Герми. Я с тобой, Гарри». Понимая, что обоим надо чуть выдохнуть, Мёрк решительно ухватила гриффиндорцев за руки и потащила прочь из большого зала. За их спинами поднялся шум, кто-то из преподавателей увидел Уизли, который до сих пор не мог остановить кровь и теперь громко интересовался, кто же такое сотворил. Мёрк отставила пустую тарелку в сторону и внимательно посмотрела на гриффиндорцев. Она провела их в замковую кухню, где эльфы без лишних криков поставили перед ними еду. Грейнджер хоть и неохотно, но все-таки смогла съесть половину тарелки супа, а вот Поттер просто смотрел в одну точку, даже не взяв ложку в руки. «Мне кажется, я на вас плохо влияю». Трисс нацелилась на мягкую булочку, лежащую в корзинке. «В докладах вы такими не были, а кто за нами следил?» «Не могу сказать. Тайна о неразглашении. Могу дать визитку агентства, но зачем тебе?» «Да просто спросил. Поешь, Поттер. С завтрашнего дня начинаем обучение. Гарри, что? Зови меня по имени, пожалуйста». Гриффиндорец вдруг обиженно шмыгнул носом. «К Гермионе же ты по имени обращаешься». Мёрк удивленно приподняла брови, но кивнула. Она обращалась к нему по фамилии, намереваясь сохранить дистанцию. Правда, сама не очень понимала, зачем. Ведь ей наоборот стоило как можно быстрее расположить парня к себе, чтобы тот хотя бы не сразу сбежал, услышав про их уже фактически свершенный брак. Гермиона решительно отодвинула тарелку в сторону и вцепилась в булочку, начиная крошить ее пальцами буквально в труху. Трисс какое-то время понаблюдала за этим молча, но когда вместо мякиша девочка вцепилась в свои же ладони, Ее терпение лопнуло. «Гермиона, что в твоей голове? Мозги?» Грейнджер моргнула и перевела взгляд на Трис. «Или ты о чем? Ты так свои руки раздерешь. О чем так задумалась?» Заметив, как девочка напряглась, провожая взглядом одного из эльфов, Трис достала палочку из рукава. Несколько заклинаний окутали троицу полупрозрачным пологом, за который ушастые даже не могли попасть. «Гарри, ты не против?» «Нет, если так подумать, то это больше твоя тайна, чем моя». «Хорошо», Грейнджер вздохнула, собираясь силами. «Этим летом я заметила кое-что странное. Прошло где-то 2 недели после моего приезда. Я как-то умудрилась простыть, приняла перечное из своих запасов и легла спать. А ночью мне стало так плохо, что я разбудила родителей. Рвота, температура, типичные признаки отравления. Но я пила зелье, которое варила сама. Профессор Снейп тогда позволил каждому, у кого получилось превосходно, взять по пузырьку. Через пару дней я выздоровела, но мне стало интересно, почему такое вообще случилось. И я обратилась в Мунга». Девочка замолчала, видимо, стараясь поточнее вспомнить события, или же подбирая слова. Выглядела она подавлена, но Мёрк надеялась, что это вызвано сегодняшними происшествиями, а не летними. «В Мунга мне сказали, что у меня интоксикация зельями. Мне не поверили, что я больше не принимала никаких зелий, просто посмеялись. Дали какой-то непонятный антидот и отправили домой. Я начала искать ответ в книгах и поняла, что меня как-то опаивали в школе. Купила нормальное зелье-антидот, села на диету, которую назначают при отравлениях, и через неделю почувствовала себя намного лучше. Но кому надо было меня опаивать? И чем, уже не найдем ответа, если только тебя не пичкают ими снова. А вот кому, я бы сказала, да пока не время». Трис задумчиво пожевала губу, уставившись в стену. Она, конечно, хотела уговорить Гарри на проверку крови у гоблинов, но при таком раскладе надо тащить еще и Грейнджер. Девочка ей нравилась, да и бросать человека в такой ситуации – последнее дело. К тому же, помимо зелий, можно узнать родословную. Что-то подсказывало Мёрк, что не так проста заучка Бобриха, как о ней думают. Только вот она планировала это мероприятие через год, а то и два. Но если Гарри также подливают зелья, а она в этом практически не сомневалась, значит, надо делать это в ближайшее время. «Так, как я и говорила, я приглашу одного человека на нашу встречу. Он сможет проверить, есть ли в крови посторонние примеси. И что будет, если он их там обнаружит? Придется как-то выбираться в Лондон. Здесь невозможно будет провести очищение, попросту негде». «А что в Лондоне?» Гриффиндорцы переглянулись. «Какие-то аптеки?» «Нет, гоблины. Чистокровные проводят очищение в своих мэнорах, но это работает только для членов рода. А у гоблинов есть все необходимое без привязки по крови. Это же очень дорого, наверное». Трис заметила, как погрустнели Гарри с Гермионой, и усмехнулась. «Богатств рода Мёрк хватит на множество таких проверок, хоть каждый день делай. Но гордые львята вряд ли примут такой широкий жест. Я оплачу. Будете должны. Например, я загляну в ваши свитки. Могут быть всяческие нюансы. Об остальном поговорим завтра. Скоро отбой». Мёрк решительно встала, развеивая заклинание взмахом палочки. Поблагодарив эльфов за славный ужин, девочка направилась к дверям. Ей надо было подумать в одиночестве. «Дядя, ну пожалуйста, Трис, твой Поттер меня ненавидит. Хочешь, чтобы он сразу сбежал? Он не мой, и я предупредила их о твоем приходе». «Прямо-таки о моем?» Лицо Зельевара скривила усмешка, когда Трис виновато потупилась. «Ладно, Мордрит с тобой, но если он начнет истерику, я тебя предупреждал». Едва не хлопая в ладоши, Трис направилась к выручай комнате, но Северус, ухватив ее за локоть, повел ее совершенно в другом направлении. Решив понаблюдать, куда же ее тащит, девочка даже не думала сопротивляться, и оказалось, что на 8-й этаж можно добраться куда быстрее. Зельевар безошибочно нырял в двери порталы, скрывающиеся то за нишами, то прямо прикрытые иллюзиями в стенах. Из последнего портала Трис вышла в одиночестве. По договоренности, Северус должен будет зайти в выручай комнату спустя 10 минут, когда она подготовит гриффиндорцев к этой встрече. «А где твой друг?» Гарри с Гермионой подошли ближе. Парень подозрительно прищурился. «И как ты прошла мимо нас?» «Магия, Гарри, и он придет чуть позже. Сначала мне надо кое-что вам объяснить. Но ты говорила, что в эту комнату нельзя зайти, если она уже кем-то занята. Можно, если точно знаешь, что представил первый человек, так что не советую представлять самый банальный туалет. Хихикнув, Мёрк скользнула мимо Поттера к двери, уже появившейся в стене. С каждым разом ей становилось все легче вызывать комнату, будто та сама желала помочь девочке. Гриффиндорцы, переглянувшись, направились за брюнеткой. В комнате все осталось таким же, как и в прошлый раз, только кресел стало 4, и добавился стол, на котором было установлено оборудование для зельеварения. «Садитесь, я буду максимально кратко и прошу меня не перебивать». Трисс внимательно посмотрела сначала на Гермиону, а потом на Гарри. Гриффиндорцы были собраны и серьезны, что не могло не радовать. Облизнув разом высохшие губы, Мёрк глубоко вдохнула. «Сейчас сюда придет профессор Снейп. Я знаю, что вы не ладите, но он мой дядя по магии. Это мышь. Сам ты мышь, Поттер. Я же просила не перебивать. Но он... Я знаю, Гарри». Трисс максимально смягчила тон, заметив, что Поттер надулся, собираясь спорить. «Но дядя... Профессионал своего дела, и я ему доверяю. Он не выдаст нас никому, потому что просто физически не может навредить мне. И, да, вы очень многого не знаете, так что он будет участвовать в обучении. Я этого не вынесу, а придется. Дядя хорошо фехтует, а танцует еще лучше. Его помощь будет неоценима. Снейп умеет танцевать, я еще и шутить умею, мисс Грейнджер». Гермиона подпрыгнула в кресле и тут же сжалась в комочек, заметив стоящего у дверей зельевара. Трисс внимательно следила за Гарри. Парень было напрягся, услышав голос с ней поза спиной, но вдруг расслабился. Мёрк подозрительно прищурилась и бросила взгляд на дядю, подозревая его в использовании заклинаний. Но тот даже палочку не доставал, а девочка прекрасно знала, что в медицинских чарах он предпочитает ею пользоваться из-за лучшей концентрации. «Гарри, не знаю, как это работает, но я тебе доверяю, а значит постараюсь вести себя нормально. Если кое-кто...» В голосе парня прорезались чуть нахальные нотки. «Не станет меня задирать. Если бы я хотел вас задирать, мистер Поттер, то вы бы уже давно сбежали из школы. Трисс, Нупти имеет сюда доступ?» Девочка кивнула, с улыбкой наблюдая, как расслабляется Гермиона, как Гарри берет в руки чашку с чаем. Северус, заказав себе у эльфийки кофе, сел в свободное кресло и внимательно осмотрел ребят. «Итак, Трисс вам все объяснила?» «Не все, но мы поняли, что вас опасаться не стоит». «Это вы зря, мисс Грейнджер. Опасаться стоит всех, кого вы знаете здесь». Зельевар на миг задумался. «Кроме Поттера. Почему? У него извилин не хватит вам навредить, дядя. В общем, меня очень даже стоит опасаться. Но вредить я вам не собираюсь, клянусь магией. Чуть позже проведем проверку. Мне нужна будет ваша кровь». Гриффиндорцы кивнули, удивленно глядя на зельевара. Тот, конечно, все так же язвил и ерничал, но выглядел неуловимо иначе. Словно человек, снявший неудобные ботинки после рабочего дня. Они и дальше бы пили напитки в тишине, если бы не длинный язык одного парня. Гарри минуты две сверлил взглядом Снейпа и вдруг выдал. «Мордрит, у вас волосы чистые. Представьте, Поттер, я знаю, что такое души мыло». Северус было хотел продолжить насмехаться, но резко успокоился. «Я стараюсь не облысеть в свои 36, так что почти постоянно использую особую мазь, которая защищает волосы от испарений. А кожа?» «Да, мисс Грейнджер, тоже из-за мази. Я почти постоянно занят зельями, поэтому приходится пользоваться круглосуточно. Мне хватило того, что пришлось попрощаться с несколькими зубами в свое время. У меня родители стоматологи, может, они смогут помочь. Сейчас делают такие накладки, что смотрится, как свои зубы. А вместо утраченных можно поставить протезы». Зельевар удивленно посмотрел на Гермиону, которая, казалось, загорелась идеей затащить своего профессора в клинику. Усмехнувшись, он заверил девочку, что обязательно свяжется с ней на каникулах, если та не станет напоминать об этом каждые 2 секунды. Гринджер почти зеркально повторила ухмылку зельевара и пообещала напоминать каждые 3, пока профессор не согласится просто ради того, чтобы она замолчала. «Нет, Трисс, ты явно плохо на них влияешь. Мисс Гринджер учится сарказму. Я всегда умела шутить. Одно дело шутки и совсем другое – тонкая подколка. Поверьте, если вы освоите подобное, то вам даже Малфой будет на один зуб. Сочетание ума и здравого ехидства – крайне редкая вещь». Допив свой кофе одним глотком, Северус поставил чашку на стол и встал, на ходу запуская руку в карман. Оттуда он выудил небольшую шкатулку, которая после взмаха руки разрослась во вполне приличный по размерам чемодан. Осторожно поставив его на стол, Снейп начал доставать из него многочисленные инструменты. В первую очередь он достал две пробирки, с которыми шагнул к гриффиндорцам. «Сейчас мне надо, чтобы вы вытянули руку вперед, желательно нерабочую, может немного побаливать, когда будете брать перо. Мистер Поттер, вы первый». Гарри молча протянул левую руку, выставив безымянный палец. Он помнил, как в магловской школе сдавал кровь для анализа. Северус одобрительно кивнул и взмахнул палочкой. Парень сначала вздрогнул, почувствовав холодок на подушечке пальца, но успокоился, понимая, что это что-то вроде обеззараживания. Следующим заклинанием зельевар проколол кожу, третий направила тоненькую, едва ли с волос толщиной струйку крови в пробирку. «И часто вы так делаете? Прямо мастер?» «Я и есть мастер, Поттер». Зельевар, планирующий получить звание выше подмастерья, проходит медицинскую подготовку. Зачем? Чтобы не отравить тех, кто будет пить его изобретение. Снейп ловко закупорил пробирку и обработал палец Поттера. «Мисс Грейнджер, с Гермионой тоже все прошло быстро». Северус отошел к столу, начиная смешивать одному ему ведомое зелье, а гриффиндорцы снова взяли в руки чашки. «И сколько нам ждать?» «Минут 10, я думаю». Трис сбросила косой взгляд на стол, где колдовал дядя. «Я приятно удивлена вашей реакцией.